что потом со мной случилось, ничего не помню. Знаю только, что я долго очень хворала. Первое мое слово, как скоро могла я только зубы разнять, было о княжне Лилимика. Никто не знал, куда она девалась. Воспитатель ее сгорел, жена умерла от испуга. От этих вестей я только что с ума не сошла. Спрашиваю о ней встречного и поперечного, бегаю с утра до ночи по пожарищу, ищу ее в грудах пепла, в камнях, в обгорелых бревнах. Напоследок узнаю, что янычар продавал ее, мое дитя, на торгу, что родные князя Лилимика заплатили янычару большие деньги, лишь бы увел ее подальше. Он так и сделал. Я бежала по следам его день и ночь и нагнала в хатине. Тут украла я Мариорицу, уговорившись наперед с нею. Она уж была девочка лет 10 и смышлена, как взрослая. Нам помогала и хозяйка дома, где квартировал янычар. Я заплатила ей все, что имела на себе. Не зная, однако ж, куда деваться с Мариорицей, и боясь, чтобы злодей не отнял ее и не отомстил мне на ее головушке, бросилась я тотчас к хатинскому паше и продала ему родную дочь свою с тем, чтобы, когда она вырастет, сделал своей наложницей или подарил в гарем султана. И тут сердце мое поднимало ее куда-нибудь повыше, да и повыше. Паша любил ее, как родную дочь. У него ей было хорошо, словно в раю Магометовом. И тут не раз видала я сквозь щелку двери, не единожды слушала, как она певала. Песни ее лились мне в душу так сладко, что я хотела бы умереть под них. И между тем дочь не знала, что мать ее так близко, что их разлучает одна доска. Что я говорю, одна доска? Нас, как и теперь, многое, очень многое разлучало. Паша состарился. Тут пришло ему на мысль подарить Мариорицу султану, потому что он такой красотки еще не видывал. Но русские пришли в хатин. Моя Мариорица взята в плен, отослана в Питер. И я сюда за ней, везде за ней. Где она, тут положу свои косточки. Умру, так душа моя станет над ней носиться. И дочь не узнает, что я для нее делала. Помянет в сердце имена чужих, но никогда не помянет своей матери. Рассказчица утерла слезы, бежавшие из одинокого ее глаза. Толстый цыган кряхтел и отвернулся, чтобы не показать на лице своем слез, изменявших его обыкновенной флегме. Глава 4. Расстроенное совещание. «Не далее, а назад, барон! Мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем 3 шага вперед, а 2 обратно. Марлинский. Поутру была оттепель, отчего пострадал было несколько ледяной дом. Но к вечеру погода разыгралась, как веселый час расшучивается злой и сильный человек. То щелкало по носу градиной, то резало лицо ветром, то хлопками слепило очи. Наконец, нити снега зачастили, словно мотки у проворной мотальщицы на воробе. Сновались между небом и землей, будто вниз и вверх, так что в глазах рябило, и все предметы казались пляшущими. Около заборов вихрь крутил снег винтом и навевал сугробы. Метель скребла окошки, ветер жалобно укал, будто просился в домы. Флюгера на домах кричали. Одним словом, в природе господствовала чепуха, настоящее смешение французского с нижегородским.